Норберт Винер. Норберт Винер – всемирно известный ученый, математик, философ, основоположник кибернетики. Перу Винера принадлежат два научно-фантастических рассказа. Один из них предлагается вниманию читателя – «Голова». Мозг – своеобразный орган. Он ведает всеми ощущениями тела, но сам ничего не ощущает, когда к нему прикасаются, когда его режут скальпелем. Один человек умрет от легкого сотрясения мозга, а другому можно голову пробить ломом, и у него только характер испортится. В последнее время вошло в моду проделывать над мозгом жуткие вещи с помощью игл и раскаленной проволоки для лечения разных депрессивных психозов. Это страшная операция, и она не внушает мне доверия. Иногда она уничтожает совесть пациента и почти всегда уродует его здравый смысл и душевное равновесие. Например, в одном чикагском страховом обществе был агент «Восходящая звезда», которого управление очень ценило. К несчастью, им часто овладевала хандра, и когда он уходил со службы домой, никто не знал, воспользуется ли он лифтом или шагнет за окно 10-го этажа. В конце концов, правление убедило его расстаться с крохотной частичкой лобной доли мозга, и он согласился лечь на операцию. После этого восходящая звезда взошла. Ни один агент со дня основания общества не совершил равных подвигов в области страхования. И в знак признательности он был сделан его вице-президентом. Однако все упустили из виду один факт. Лоботомия не способствует тонкости суждений и осторожности. Когда страховой агент стал финансистом, он потерпел полный крах, а с ним и общество. Нет, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь менял схему моей внутренней проводки. Это напомнило случай, о котором мне давно довелось слышать. Я принадлежу к небольшому кружку ученых, которые раз в месяц встречаются в отдельном кабинете малоизвестного ресторанчика. Считается, что мы приходим туда обсуждать научные статьи, но на самом деле нас туда приводит разносторонность интересов и словоохотливость, свойственные всей нашей компании. Здесь не место надутым педантам, мы высмеиваем друг друга немилосердно, а если вам это не по вкусу, что ж, дверь открыта для всякого, кто хочет уйти. Сам я нечто среднее между математиком и инженером, большинство же участников этих сборищ медики. Да жалится небо над официантками, когда у врачей развязываются языки. Они станут утверждать, будто порой свет электрических лампочек мертвенно синеет, а в воздухе попахивает серой, но в целом это близко к истине. Душа нашей компании – Уотерман. Он заведует государственным сумасшедшим домом, расположенным примерно в 50 милях от города, и смахивает на преуспевающего, добродушного и довольного жизнью владельца кулинарной лавки. Он невысок, толст, обладает моржовыми усами и совсем лишен тщеславия. Обычно он является в сопровождении какого-нибудь бедняги, которого он взял под свое крыло. На этот раз он пришел с высоким болезненного вида человеком, фамилию которого я не расслышал. Он как будто был врачом, но в нем чувствовалась стеснительность, которую я часто замечал у геологов или инженеров, пробывших слишком долго вдали от цивилизации, где-нибудь в горах Кореи или в джунглях Борнео. Стеснительность эта порождается, с одной стороны, отвычкой от цивилизованного мира, а с другой — чрезмерной застенчивостью и недовольством собой. Некоторым из этих ребят приходилось проделывать вещи, которые для цивилизованных людей не проходят безнаказанно и навсегда оставляют в душе рубцы и шрамы. Не знаю почему, но разговор зашел о лоботомии. Кажется, один из инженеров поинтересовался, не может ли эта операция помочь его психически больному дальнему родственнику. Каждый из присутствовавших имел свое мнение по этому вопросу. Некоторые считали лоботомию полезное, однако большинство, даже нейрохирурги, и слышать о ней не хотели. Затем речь зашла о том, что может сделать с мозгом ребенка автомобильная катастрофа. Тема эта обсуждалась со всеми малоприятными подробностями. Разговоры врачей между собой вообще не для слабонервных, а завязался напряженный спор, и собеседники не замечали ничего вокруг, как вдруг послышался глухой стук. Мы все очнулись и увидели, что знакомый Уоттермена лежит без чувств на полу. На его лбу блестели капли пота.